Глава 11. Жизнь 6. Опытный попутчик. Пригнувшись над смятой каской, заполненной водой, Март небрежно плескал из нее на то, что осталось от его лица, и даже пытался при этом насвистывать простенькую мелодию. Читер, возясь с пулеметными лентами, счел своим долгом предупредить: «Я воду из лужи набирал, там всякой живности полно». «Да? А я-то, наивный юноша, думал, что ты за дистиллированный успел в аптеку сгонять. Ты, читер, когда-нибудь видел знойную дамочку по прозвищу Крошка?» «Не помню такую». «Уж если б видел, запомнил, не сомневайся. На фейс она так себе, а вот все, что ниже шеи, это почти 2 центнера отборнейшей роскоши. Знойная дамочка, но, как ты понимаешь, сильно на любителя. На, так сказать, ценителя больших размеров. Такие вот они, крошки, бывают. А как-то раз она познакомилась с парнем, который сильно затронул тонкие струны ее нежной души. Но это получилось невзаимно. Сам, наверное, понимаешь, почему. И вот крошка решила, что ей надо заняться своей фигурой. Только вот сидеть на диете ей не хотелось. Качать в спортзале ягодицы тоже сочла недостойным делом. И заказала она у ребяток одних. Черт, что же она там заказала? Ладно, пусть это будут тайские таблетки для похудания. Редкая хрень. Встречалась только на одном никому не нужном кластере, где мертвяков много, они сильны и традиционно злы. Но и ребята не только из яиц вылупились. Выполнили ее заказ в кратчайший срок. Марта эти таблетки все сожрала, да только не помогли они ей. А знаешь, почему не помогли? Потому что никакие это не таблетки. Ну ладно, пусть выглядят таблетками или там капсулами. Только там не химикаты всякие и не травки полезные. Там читер, личинки глистов. Или яйца, я и сам не знаю, как такое дерьмо выглядит. Эти червяки должны заполнять твой кишечник и жрать все, что ты в себя закидываешь. Нет, они и хозяину прокорм оставляют, но на этих остатках не разжиреешь. А здесь ни солитеры в тебе не выживают, ни бактерии, ни грибки. Только полезные микроорганизмы, все остальное дохнет сразу. Мы ни гриппом не болеем, ни ангиной, мы полностью иммунные, потому так и называемся. Так что можешь из сортира зачерпывать и этим добром промывать свои рваные кишки. Ничего худого от такой антисанитарии не случится. Чем ты там звенишь? Патроны из ленты вынимаю. А много их там? 2 ленты по 50 штук. Все заберешь? Все. А спина не лопнет? Не знаю, проверим. Проверим? Мы с тобой особо не общались, но вижу в этих словах намек на какие-то совместные планы. Посвятишь в них? Читер, чуть подумав, вновь ответил вопросом на вопрос. «А как ты догадался, что я новичок? У тебя ведь нет глаз. Какое-то особое умение?» «Чтоб придурка разглядеть, глаза не нужны. Это я не хамлю. Это вас, любопытных и одновременно глуповатых, так принято называть». «Да я в курсе. Сталкивался». «Так что там за планы в твоей свободной от интеллекта голове? Если меня в них нет, можешь не рассказывать. Мне ваши смешные фантазии не интересны». «Я могу дальше пойти сам. Мне здесь делать больше нечего, а могу пойти с тобой. Пользы от меня, может, и немного, но тебе сейчас помощь не помешает». «Ты что, и правда добрый самаритянин? Всем помочь рвешься?» «Нет, у меня в этом свой интерес». «Никакой же. Мне нужно добраться до стаба. До нормального стаба, где есть нормальные люди. Но я понятия не имею, в какую сторону идти». «А я, значит, слепой и едва живой тебе дорогу буду показывать. Такой твой хитрый план?» «Ну...» «Насчет едва живого ты перегибаешь. Не знаю, как ты это делаешь, но на раненого ты не похож». «В смысле, да, похож, но слишком бодрый для покалеченного». «Уровень мой видишь?» «Нет, и не увидишь, если ума не наберешься. Здесь, если забрался на высокий уровень, можно половину башки потерять, после чего спокойно наказать того, кто это сделал». «А ты патроны все не бери, тяжелые они. Забирай только те, у которых кончики пуль черные. За них заплатят хорошо, за другие не очень. Оружие есть?» «Двустволка и пистолет. К двустволке только дробь, к пистолету 1 магазин. Я здесь его нашел. Крутая штука, 45-й калибр. Еще топор нашел какой-то волшебный». «Волшебный? Ну надо же, какие чудеса случаются. Я так подозреваю, ты где-то кое-чего нахвататься успел, а потом тебя закинуло в другой регион, так?» «Так». Едва совладав с голосом, ответил читер, поразившись прозорливости Марта. Но последующие слова покалеченного показали, что догадаться было несложно. Здесь у тебя чаты со старыми дружками работать перестали. И виной тому не столько чернота, сколько дальние дали. Ты, парень, встрял в непонятное, куда податься не представляешь, а я в этом могу помочь. Да правильно мыслишь. Для придурка очень неплохо даже мыслишь. Отсюда пойдем вдвоем. Все, что я говорю, ты сразу делаешь. Скажу, чтобы ухо себе отрезал, сразу же режешь. А потом уже спрашиваешь, зачем оно мне понадобилось. Понял? Понял. И ничего ты не понял. Почему отряд не принимаешь? Какой отряд? Читер. Уважаемый ты мой спутник на ближайшее время. Не соблаговолишь ли ты посмотреть в меню? Там, черт ты непонимающий, приглашение висит. Так, мол, и так, Март предлагает вам вступить в его отряд. Распределение добычи свободное. Акустическая или внятно мысленная команда «вступить» отклонить. Зришь ли ты такую надпись в интерфейсе? Нет. И кто, по-твоему, из нас слепой? Надписи нет. Я знаю, где и как она появляется. А ты часом в старом отряде не состоишь? Может, забыл выйти? Да, состою. Ну так выходи. Чего застрял? Не могу. Ты что, команду «выйти» не знаешь? Знаю. Здесь все просто. Не могу я выйти, долго рассказывать. Просто не могу. Да. Это получается, я должен пойти хрен знает куда вместе с придурком, который даже в отряд вступить не в состоянии? Можешь просто показать дорогу, я и сам найду. Но тебе лучше с придурком пойти, чем в одиночку. Ладно, к этому вопросу мы еще вернемся. Но ты, читер, еще дела общие со мной вести не начал. А получается, что уже не выполняешь то, что сказано. А ведь сам мне заявлял, что все понял. Да говорю же, долгая история. Значит так, бери уже эти патроны и сваливаем отсюда. Посмотри глазами, понимаешь, где здесь запад? Понимаю. Ты на западе видишь элеватор? Нет. А элеватор там есть. Значит, просто идешь на запад, пока не увидишь. Как увидишь, прямиком на него выдерживай направление. Местами будет мокровато, но ты не бойся ножки замочить. Утонуть не утонем. Давай, в темпе собирайся. Поляна эта пахнет вкусно, того и гляди. Любители погрызть косточки заявятся. А я сейчас не в той форме, чтобы с ними разбираться. Внимание! Показатель шкалы удовольствия близок к критическому значению. По достижении критического значения ваши характеристики начнут снижаться. Не допускайте большого снижения уровня удовольствия, это может вас ослабить. Если показатель опасно снизился, начните делать что-нибудь приятное, это поможет его поднять. Поднять уровень одной из самых важных шкал? Да запросто. Надо просто начать делать то, что приносит в жизни радость. Только вот обстановка такова, что падать этой шкале до самого нуля, потому как хуже не бывает. Хоть вешайся, да только не на чем. Читер с трудом выдрал ногу из липкого ила и с тоской вгляделся вперед. Да, Март не ошибся. Здесь, на лишенной деревьев равнине, можно далеко взглядом достать и разглядеть тот самый элеватор. Только сейчас его не видно. Тростник гораздо выше человеческого роста вымахал. Уже за 10 метров ничего не различить. Местами мокро. На самом деле оказалось натуральным болотом, по которому они, на радость пиявкам, вышагивают уже второй час. Дно топкое почти везде, просто местами оно ближе к поверхности, местами дальше. Поэтому вода ведет себя по-разному. Где-то до пояса достает, а где-то и до груди. К тому же читер пару раз упал. Так что, можно сказать, до головы она тоже добралась. А вот покалеченный спутник ни разу не оступился. Шагает с невозмутимостью гранитного изваяния, игнорируя все удобства передвижения по заиленному дну, цепляющиеся за ноги смятые тростниковые стебли, последствия ранения и отсутствие зрения. Даже стыдно за себя становится такого здорового и при видящих глазах, что не может идти наравне с калекой. Обернулся на Марта. Тот как шагал, так и шагает, будто заведенный. При этом читер провел рукой по воде и почувствовал ладонью что-то непохожее на стебли тростника и вроде бы даже живое. Опустил взгляд и, перепуганно задергав всеми конечностями, сразу завалился третий раз. Ну а как тут не свалиться, если видишь, что ладонью подцепил плывущую по каким-то своим делам змею? Март, подойдя, остановился и без эмоций произнес: «Не бойся, гадюки не плавают. Это уж он не укусит». Читер, поднимаясь, устало спросил: «Долго нам еще эту грязь месить?» «Что значит «эту»? Разнообразие в грязище любишь?» «Я в общем. Сильно заморился? Вот то-то. Все вот такие, лоси молодые. Не забудь сказать спасибо, что я отговорил все патроны забирать. Спасибо, конечно, но ты не ответил. Сколько надо, столько и будем месить. Тут хорошо, тут мертвяки и шастать не любят. Цени спокойствие момента. Меня это спокойствие уже доставать начало. Устал я. Да неужели? Судя по голосу, ты бугай знатный. Хоть бери да плуг цепляй, чтобы налегке не бродил. Судя по голосу? Ты что, меня не видишь? Чит. Я-то думал, ты умнее будешь. Взгляни на меня. Глаза мои видишь? Не видишь. А знаешь, почему не видишь? Да потому что у меня их нет. Вот подумай, как можно видеть без глаз? Ну, в смысле, чем? Я, конечно, понимаю, что некоторым задницы вполне хватает. Она им все на свете заменяет. Но я не такой. Я нормальный. Получается, мне сейчас смотреть нечем. Да откуда я тебя знаю? Может, у тебя и правда жопа всевидящая. Я здесь уже давно ничему не удивляюсь. Глаза, Чит. Это при нашей жизни роскошь. А всякая роскошь – зло от излишеств. Хочешь жить правильно – научись без них обходиться. Да, есть неудобства, не поспоришь. Но стерпеть их можно. Чего стоишь? Видел, какие здесь пиявки? Если придется заночевать в болоте, к утру они тебя высосут до состояния высушенного презерватива. Март, а что там за дела были? Дела у прокурора. Я о том месте, где тебя нашел. А я не терялся, чтобы меня находить. Харе уже к словам цепляться. Как маленькое, честное слово. Ты понял, о чем я? Что за буча? Кто с кем сцепился? Как ты в том ящике оказался? Некоторое время позади не раздавалось ничего, кроме шума передвигающегося в воде и грязи тела. Читер уже было решил, что спутник проигнорировал вопрос, но тот, наконец, неохотно, что называется, сквозь зубы, начал выдавать информацию. Как раз мимо пикапа пробегал, и тут рядом конкретно прилетело. Даже не знаю, что это было. Может, снаряд, может, мина. Хрен поймешь, когда по духам такое. Сразу темновато стало. Ну, я и подумал, что в этот пикап уже вряд ли станут бить. Решил маленько полежать. Лежу себе в багажнике, никого не трогаю. И тут ты крышку поднимаешь. А кто с кем там цепился? Что за дела вообще? Сцепились. Как бы тебе сказать, чтоб ты понял? Завис я тут в одном стабе. Так себе стаб. Стабик, скорее. Ничего хорошего о нем и не скажешь. Дыра дурой. А была там одна бабенка с вот таким орехом. Идеально круглый. Нет, ты оглянись, это видеть надо. Читер остановился, устало вывернул голову через плечо. Увидел, что Март тоже замер, сомкнув руки в смутное подобие окружности. Видал? Это, Чит, орех всех орехов. Хоть в музей орехов, хоть куда. Идеал. Ты о чем сейчас вообще? Какой орех? Эх, совсем ты темный. Ни черта не понимаешь. Ты баб видал когда-нибудь? Женщин? В принципе, половина, а то и больше мужиков. По сути, своей бабы бабами. Но да, я именно о женщинах сейчас. Видел, конечно. Спереди, с боков. С каких сторон видел? Да со всех. О, да ты, я смотрю, бывал и много чего повидал. Такого балабола, как ты, вижу впервые. Я тебе балабола еще припомню. Ладно, если не врешь, сзади, как я понимаю, тоже доводилось бабенок наблюдать. Так вот, Чит, женский зад, когда он товарного вида, это и есть орех. Грецкий орех, или как там, кокосовый. Или лучше пусть грецкий, да. Он и формой похож, и разделяется на половинки. Значит, началось все с того, что захожу я в этот стаб, и первое, что вижу, так это вот этот вот орех. Март опять изобразил ту же фигуру, после чего добавил. Шагай давай, я и на ходу рассказывать могу. Тогда погромче говори, на ходу хуже слышно. Тут, Чит, можно погромче, а можно правильно. Тренируй уши, потому что громко это почти всегда плохо. Всякий услышать может. А я такие интимные истории кому зря не выбалтываю. И вот, значит, засекаю я этот орех, устремляю на него все внимание и отчетливо осознаю, что не уеду отсюда до тех пор, пока его не раскалю. Поднимаю глаза, а там и прочее на месте, смотрибельное и щупательное. Опять же понимаю, что орех при такой кожуре долго на дороге валяться-то не будет. Кто-то грыз его по-всякому и продолжает это делать. Ну да и ладно. Всегда в таких случаях придерживаюсь мнения, что это не моя проблема. Короче, орех оказался из тугих. Не в том смысле, что плохо колется. Расколол-то я его запросто, а в том, что инструмент мой не сразу к нему подпустили. Ты ж знаешь, баб, как начнут кочевряжиться, все такие из себя, принцессы. Прорва времени уходит, чтобы эту дурь из них выбить. А там еще крутились вокруг разные с ошибочным мнением, что не для меня такая ягодка выросла. Время потерял на всякие разборки и шуры-муры. А уж бабла сколько ушло, даже говорить не буду. Да херища я там слил. Не стоил того тот орех. Все абсолютно бабы гнилые насквозь, какую ни возьми. Вот чего меня именно на эту заклинило? Или пиво там сильно крепкое варили, или моча в голову стукнула, даже не знаю. В общем, неправильно себя повел. Зря заехал в тот стаб, и время и бабло на пустую гриль потратил. А там в кризисный момент нарисовалась одна ватага. Предложили дело, с виду выгодное, да и затрат с моей стороны ноль. Решил я по-легкому капусты срубить, подписался. Да уж, пиво там может и крепкое, но говно говном. После залития нормального пивка на такое не подпишешься. Поехали мы на это, мать его, выгодное дело, да и налетели лоб в лоб. Прозевали не знаю как. Не я за охранение отвечал, а кто отвечал, того попробуй теперь найди. На кого налетели? А ты разве не видел? Ну да, куда тебе понимать такое? Боты это. Да не простые, а спецназ какой-то. Покрошили сходу, авангард как корова слезала. Ничего и пискнуть не успели. Мы им, конечно, тоже кровь пустили, но расклад хреновый вышел. Случайная команда серьезных игроков, всего ничего, а тут такой отряд при броне. Быстро отмучились. Кто-то, конечно, ушел, но не знаю, удачно или как. Боты вроде следом рванули, особо не задерживались. Это по мне понятно, не нашли ведь. А спрятался я так себе. Такие вот дела получились, Чит. А кто это? В смысле, кто такие эти боты? Боты? Боты, Чит, это боты. Они обычно двух видов бывают. Первые – это просто боты. Они, конечно, неприятные, но вони от них поменьше. Их можно вычислить по противогазам или респираторам. Сорви эту защиту с кожи, и они заражаются, как простые цифры. А вот второй вид покруче будет. Их зараза не берет. И с ними всегда жестко получается. Случается и вперемешку варианты. Там уже попроще решать можно. Может, я совсем тупой, но вообще ничего не понял. Тут и понимать нечего. Ты с географией дружишь? Знаешь, что это как бы континент с Евразией или около того размерами? Слышал. Этот мир вы так и называете, континент. Не вы, а мы. Привыкай, что все мы тут одинаковые. И здесь такое дело есть, что чем ближе к океану, тем выше риск познакомиться с ботами, а то и с нолдами. Местами у них базы на побережье, местами на островах. По рекам могут подниматься на катерах всяких, колонны вглубь континента засылают. Флот у них есть приличный, авиация кое-какая. В общем, если рядом морская вода, к мертвякам плотно добавляется еще и эта напасть. Кто они вообще? Кто-то. Да хрен их знает. Были чудики, допрашивали их по-всякому, только те, что с ними не делай, бред смешной несут. На самые простые вопросы нормально не отвечают. Некоторые, бывают, внятно общаются, но пользы от их показаний нет. Считается, что их генерирует система, чтобы нам жизнь медом не казалась. А нолды? Нолды? Нолда допросить не получится. Не слыхал я о таком. Подруга рассказывала, что ее на новом цикле возрождений занесло на территорию нолдов. Дай угадаю. Она оттуда улетела в другой регион, по-быстрому выбрав лимит возрождений? Да. Ей там не понравилось. Там никому не нравится. Представь себе, что на тебя охотится хищник из того самого фильма, а ты далеко не Командос, и звать тебя не Арнольд. Да и хищник настроен практично, в прятки не играет, в рукопашную не лезет, тупо стреляет чем-нибудь убойным, как только увидит. Это как бы люди из будущего, у них все навороченное. Ты такого добра больше нигде не увидишь. Хитрая снаряга, не стволы, а мечта. Маскируется на ровном месте, так что пока не наступишь, не заметишь. Что нолд, что смерть. Одно и то же. Их тоже система создает? А кому еще это надо? Не знаю. А ей это зачем? Систему о таком спрашивай. Она что, ответит? Ну да. Догонит и еще раз ответит. Она же у нас сама вежливость. Система чит. Никому ничего и никогда не объясняет. Она просто делает. А зачем и как? Тайна великая. Люди разные говорят. Обычно глупые. Какие сами, такие разговоры у них. Что с тупорей брать остается? Есть целые секты, которые на разное трактуют одно. Что, дескать, все мы души от людей подохших, а здесь нас сортируют. Одних в ад определяют, других в рай, или другие варианты. Как фантазия очередному пророку подскажет, так и записывают. По-ихнему получается, континент – это не просто суша в океане, а чистилище. Здесь ты разного наслушаешься, если слушать не лень. Нарассказывают. Читер неожиданно наступил на что-то резко выступавшее на ровном рельефе дна. Одновременно и твердое, и мягкое, большое и непонятное, скрывавшееся в мути. В следующий миг под ногами забурлила вода, на ее поверхности начали лопаться десятки или даже сотни пузырей. Но это оказался лишь безобидный пролог, дальше пошел лютый трэш. В нос ударило до того омерзительным смрадом, что захотелось на всю жизнь лишиться обоняния, а заодно и памяти о том, что это дело нюхнул. Вода заколыхалась совсем уж сильно, из нее проступила непонятная длинная масса, медленно поворачивающаяся. Вонь усилилась до такой степени, что глаза начало резать. Подавляя рвотные позывы, читер шагнул назад, и одновременно до него дошло понимание. Только что он потревожил лежащий на дне труп. Уже неизвестно, почему мертвец раньше вел себя спокойно, но сейчас всплыл, демонстрируя себя во всей красе. Нечто разбухшее, облепленное мокрым тряпьем, покрытое то ли нанесенными при жизни ранами, то ли это отверстия, проделанные болотными любителями падали. «Чит, ох, от тебя и прет!» — возмутился ни о чем не догадывающийся Март, унюхав вонь. «Что же ты, товарищ, такое жрешь, что за тобой без противогаза идти невозможно?» «Здесь мертвяк. В смысле, мертвец. Утопленник вроде. Сплыл прямо под ногами. Ох, и видок, по нему раки ползают. Я сваливаю». «Не торопись. Прихвати хоть парочку рачков покрупнее, мне к пивку пригодится», — насмехаясь, попросил Март. После таких слов пришлось напрячь всю силу воли, успокаивая взбесившийся желудок. Ну и шуточки у странного спутника ни разу не смешные, зато по тошнотворности им нет равных. Уже далеко в сторонке кое-как отдышался, стараясь не коситься назад, в сторону источника смрада и неспешно приближающегося Марта. Тот, подойдя, остановился и равнодушно произнес. «Такими темпами мы еще час до элеватора добираться будем». «Откуда здесь взялся труп посреди болота?» — спросил о своем читер. «А я откуда знаю? Вот взял и взялся. Забей на него. Трупов ты здесь много насмотришься. В самых разных видах. Лучше бы о другом поинтересовался». «О чем?» «И о нашем разговоре. Вот сектанты. Некоторые думают, что мы в чистилище попали. А почему не спросил, что я сам насчет этого думаю?» «Извини, но у меня настроение не то, чтобы заумные беседы вести». «Да забудь ты уже про этого мертвеца. Подумаешь, кто-то из цифр подох посреди болота. Я читер, не сектант. Я из тех, кто без мистики на это дело смотрит. Я думаю, что это и правда игра. Только игра непростая, она особая. Таких больше не было и нет». «Те, кто думают, что мы здесь игроки, бараны, а не люди. Нет смысла играть, не помня себя, не зная правил, не понимая смысла. Отсюда ведь даже выхода нет. Это читер не игра, это реальность. И одновременно, да, игра. Вот только играем здесь не мы, играют здесь нами. Ты понял мою мысль? А теперь пошли, иначе и за час добраться не успеем».